Во-вторых, пропаганда, исходящая от властных структур, тонко и ненавязчиво предлагает общественному мнению такое решение, которое никак не могло бы быть им, народом, сформулировано ясно и недвусмысленно, но, облаченное благодаря усилиям пропаганды в соответствующую форму, выглядит как воля народа. И действующая власть, делая вид, что подчиняется народному волеизъявлению, на самом деле заранее внушает его общественному мнению. То есть надо стараться делать так, чтобы народ потребовал от правительства то, что само правительство намеревается предпринять. Если ему это удается, то оно больше не авторитарная власть, а лишь верный исполнитель воли народа. Она, власть, просто не могла поступить иначе, раз воля народа этого требует. Так немецкий народ потребовал освобождения судетов, и правительство было вынуждено захватить Чехословакию, чтобы повиноваться воле народа. Оно вроде как идет на поводу у общественного мнения, так как с некоторых пор оно стало, и это все благодаря пропаганде, достаточно влиятельным, чтобы подчинить себе государственную власть. День справедливости, придуманный Кастро, явление того же порядка. Его тщательно спланировали, проведя пропагандистскую кампанию на высшем уровне, в результате чего народ поднялся и в едином порыве потребовал от правительства акта возмездия. Таким образом удалось не просто получить от народа одобрение проводимой политики, но повернуть дело так, чтобы народ потребовал от правительства уголовного преследования врагов народа, а правительству ничего не оставалось, как следовать воле народа. Но ведь эта воля и была сфабрикована пропагандой. Постоянное движение туда-сюда, от пропагандистского влияния на массы, к выражению воли народа, как бы спонтанной, как бы исходящей от низов, в ответ на это отеческая забота со стороны демократического правительства, как бы идущего навстречу требованиям народа, исполняющего его волю, вот так создается образ, в лучшем виде отражающий отношение народ-власть. Эта система воплотилась в жизнь в Советском Союзе, и Г.Н. Хрущев не предпринял никаких усилий по ее либерализации, напротив, он ее укрепил. Впрочем, исходя из принципа народного суверенитета, это нужно было предвидеть. Не стоит рассматривать пропаганду как явление необоснованное или ошибочное. Власти и ее функции. Наконец, стоит рассмотреть ситуацию с точки зрения государства, имея в виду следующее. Противоречие, в котором оказалась демократия, и противостояние между национальными ценностями и гражданскими добродетелями. Легко понять, зачем нужна пропаганда авторитарной власти. Вот почему позволим себе выдвинуть предположение наиболее, на наш взгляд, приятное для власти, которая считает себя демократической. Она испытывает искреннее негодование по поводу использования пропаганды в политике. Иначе говоря, речь пойдет о том самом правительстве, которое вынуждено к ней прибегнуть в ответ на вызов, возникший перед ним. Начиная с Гитлера, демократия без конца подвергается психологическим атакам. Нельзя забывать, что холодная война, проводимая СССР, есть не что иное, как продолжение войны с Гитлером. В прямом смысле слова стоит вопрос, кто победит в этой войне, так как оба режима считают себя универсальным и сдаваться не собираются. Поле противостояния многогранно. Каждый из противников готов сражаться до победного конца. Коммунистический режим, обещая построить счастье своим народам, должен сломить конкурента, чтобы установить свой строй повсюду. И это нормально. Но и западные демократии стремятся к тому же, полагая, что коммунизм – это ужасная диктатура. Что же делать? Нужно вторгнуться на соседскую территорию, что непросто, но западные страны делают это с помощью пропаганды, а коммунистический режим – с помощью коммунистических партий. Поэтому Западу приходится вести внутреннюю пропаганду, чтобы противостоять коммунистическим партиям, СССР, и чтобы ускорить экономический прогресс. В самом деле, противостояние, о котором идет речь, затрагивает также экономическую сферу. Мы все помним вызов, брошенный западному миру Г.Н. Хрущевым. В самом деле, ускорение экономического развития предполагает мобилизацию сил внутри западного общества, а это в свою очередь приводит к необходимости вести психологическую работу, постоянный тренинг под лозунгом «Зачем мы это делаем?». Это одно из условий конкуренции. Ситуация перекинулась и на другой уровень. Никто в мире больше не может быть свободным и не участвовать в конкуренции двух систем. Нам, к сожалению, хорошо известно, что такое мировая солидарность, от которой, впрочем, некоторые получают удовольствие. Никто теперь не может оставаться в стороне от битвы гигантов. Демократия изо всех сил стремится завоевать доверие малых народов, которые иначе попадут в сети коммунистического режима. А для этого существует два взаимодополняющих инструмента – экономика и пропаганда. Во времена классического империализма солдаты экономического фронта, время от времени сопровождаемые настоящими военными подвигами, обеспечивали победу. Сегодня на фоне очередных провалов США оказалось, что экономическое влияние ничего не стоит без поддержки со стороны пропаганды. В 1960 году Соединенные Штаты оказывали развивающимся странам помощь в три раза больше, чем СССР, но все равно проиграли, а Советский Союз оказался в выигрыше, благодаря пропаганде, представ в виде благодетеля, на которого можно возлагать надежды. Важно завоевать сердца людей, хотя экономическая помощь тоже не помешает, но она сама по себе не оказывает влияния на общественное мнение. Разумеется, пропаганда не способна на многое, если она одна. Необходимо сопровождать ее зрелищными акциями в поддержку финансовых вливаний. По всей вероятности, западные страны потому иногда и проигрывают в борьбе за доверие азиатских и африканских народов, что их пропаганда в большей степени рассчитана на внутреннее потребление. Может, зря они мучаются угрызениями совести по поводу использования этого инструмента. Так уж вышло, что демократию пришлось подтолкнуть к пропаганде под страхом окончательного поражения в борьбе двух систем. Психологическая война представляет собой неотъемлемую часть насущных забот политики за мирное существование. Речь о том, как приучить к этой мысли население, чтобы никто не мог остаться в стороне. Мы уже не можем решать, стоит ли нам идти по этому пути. Теперь мы рассуждаем о новых формах агрессии 178. Прямая военная угроза уступила место косвенной, развернувшейся на экономическом и идеологическом фронтах. Пропаганда в действии направлена на правительство будущих жертв, а они уже не в состоянии действовать без оглядки на общественное мнение. Прежде, чем сдаться на милость победителя, Австрия и Чехословакия попали в руки гитлеровской пропаганды 179. В то же время и другие страны, даже не имеющие захватнических планов, постоянно подвергаются той же пропаганде. Чтобы себя защитить, они вынуждены использовать аналогичные методы психологической войны, так как никакая международная организация, ни юридическая инстанция не может оградить их от этой агрессии. Что такое психологическое воздействие? Оно изменчиво, проявляется по-разному, его невозможно точно идентифицировать и тем более описать в юридических терминах. А если выстраивать правовую защиту против психологической атаки, не означает ли это, что мы отрицаем свободу мнения и право на самовыражение, формально гарантируемые декларацией по правам человека? Таким образом, проблема встает исключительно на уровне конкретных фактов. Получается, что каждое государство обязано взять на себя труд защищаться от любого проявления агрессивной пропаганды со стороны другого государства. Но если хоть одна из стран встанет на этот путь, придется и другим постепенно присоединиться к процессу или позволить разрушить себя силам извне 180. Но есть такие демократии, которые плохо организованы или недостаточно хорошо вооружены, чтобы вести успешную психологическую войну. Нашлись и во Франции специалисты, утверждавшие, только армия в состоянии вести психологическую войну, так как ее структуры к этому приспособлены. И вот еще, что важно, признавая необходимость пропаганды для демократических стран, приходится согласиться также и с тем, что в мире, где холодная война разворачивается исключительно на идеологическом фронте, гражданская политическая мысль должна научиться решать стратегические задачи 181. Речь о том, что пора убрать дихотомию между политическими и военными целями и официально признать за армией политические цели в том числе. В этом причина того, что демократия, исходя из принципа необходимости в пропаганде, должна изменить свою структуру. Добавим, что психологическая война заключается не только в том, что действия направлены против неприятеля, стремящегося напасть, вторгнуться в пределы. Нужно также, чтобы тылы устояли, нужно психологически вооружить нацию, защитить ее. И здесь тоже возникает необходимость в пропаганде. Может быть, здесь она даже нужнее, так как идеологическая структура нации более хрупко организована. И здесь мы сталкиваемся с новой проблемой. В современном обществе, в большей степени, чем в прошлом, нация может выжить при условии, что имеет крепкую национальную идею и умеет защищать свои ценности, Если сограждане осознают свою гражданскую честь и в едином порыве готовы встать на ее защиту. Однако, мы вынуждены признать, что во многих западных демократиях сегодня на наших глазах разворачивается кризис традиционных ценностей и ослабление национальных связей. Государство в такой ситуации должно заняться психологической и идеологической реконструкцией нации. И в этом еще одно подтверждение необходимости психологической работы с населением. И на этом уровне нет сомнений в том, что психологическая обработка оправдана. Никто и не отрицает ее необходимость до тех пор, пока речь идет о моральной подготовке солдат и о распространении правды. Возражения начинаются тогда, когда начинают давить на мозги. Возмущения по поводу промывания мозгов, конечно, заслуживают уважения. Но те, кто возмущаются громче всех, сильно заблуждаются, так как не учитывают два фактора, которые хоть и разнятся в духовном отношении, но на самом деле представляют одно и то же. Но как можно перестроить гражданскую совесть всей нации, и достаточно быстро, чтобы получить результат, не оказывая давления на мозги, не ломая то, что представляет собой с точки зрения национального интереса, с военной точки зрения, с точки зрения эффективности величайшие заблуждения, но что может быть совершенно законно с другой точки зрения. Как только возникала необходимость перестройки национальной идеологии, необходимо согласиться с тем, что придется воспользоваться методами, характерными для пропаганды в хорошем смысле этого слова, имея в виду, что благородная цель оправдает средства ее достижения. Мы далеки от мысли предлагать психологическое воздействие, ПВ, как метод работы с людьми ради того, чтобы закабалить сознание и подчинить волю. Военные видят в этом способ сохранить свободу и человеческое достоинство. Они думают, что речь идет лишь о том, чтобы проверить, сможет ли человек, считающий себя свободной личностью, поддаться какой-то доктрине и позволить, чтобы из него сделали управляемую машину, простую материальную единицу. Согласившись с тем, что стоит потратить силы на то, чтобы сохранить в человеке свободу выбора, что составляет его главное достояние, они пришли к логическому выводу о том, что основной мишенью противника в этом вероятном противостоянии является здравый смысл, синонимы, ум, рассудок, дух, а если точнее, одна из важнейших его функций – воля. Психологическое воздействие применяется с единственной целью – вооружить человека необходимым и действенным орудием, чтобы он сохранил свободу духа, человеческое достоинство и умение здраво размышлять там, где они еще остались. Ради этой благородной цели достаточно прийти на помощь здравому смыслу, так как именно сюда направлена основная атака противника. Нужно объяснить человеку, в чем его миссия, предназначение, цель, а потом научить, как этого достичь. 182. Вот так в одной из основополагающих гипотез объясняются цели и задачи психологического воздействия наилучшим, с нашей точки зрения, образом. Следует признать эти аргументы, так как они вполне соответствуют тому, что чувствуют по этому поводу большинство гуманистов. В соответствии с вышеназванными целями психологическое воздействие стоит рассматривать как своего рода образовательный курс для наций. Во временной инструкции по применению психологического воздействия в Баур-Кэс-Маунауры, 1957 г., указано, что оно применяется с целью привить, развить и поддержать на должном уровне нравственные устои личного состава, чтобы сформировать устойчивость к психологическим атакам со стороны противника. Это, в случае войны, основная среда для применения психологического воздействия – армия, разумеется. Солдаты должны сохранить собственную внутреннюю силу духа. Речь, таким образом, идет о гражданском образовании и нравственном воспитании, утвержденными по содержанию и по форме с командованием, что подразумевает объективное информирование, в отличие от пропаганды, с целью укрепить моральный дух гражданина свободной демократической страны. Используемые методы отвечают принципам активной педагогики и основаны на человеческих взаимоотношениях, основной характеристикой которых является сотрудничество с индивидуумом, на которого обращено ПСВ, и заключающееся в том, чтобы разъяснить ему разнообразные аспекты изучаемых вопросов. Таким образом, всегда нужно иметь в виду, что контингент нуждается в гражданском образовании. Следует постоянно этим заниматься, чтобы солдаты знали, в чем смысл цивилизационных ценностей, каковы реалии гражданского общества. Эта проблема, отметим это особо, касается не только Франции. В Германии сейчас наблюдается похожая обеспокоенность. Вполне понятно, что воспитательная и образовательная деятельность в армии касается не только действующего контингента. Было бы гораздо проще, если бы в армию попадали молодые люди, уже имеющие хорошее образование. С другой стороны, если бы только армия была воспитана в духе цивилизационных ценностей, она бы почувствовала себя в одиночестве. Поэтому ради того, чтобы достичь поставленной цели, следует развернуть эту деятельность во всем теле нации. Армия в этом случае готова себя предложить в качестве примера и даже заняться воспитательной работой. Мы видим, что психологическая деятельность как элемент внутренней государственной политики сейчас востребована повсюду и рассматривается как общенациональная задача. Примерная техническая инструкция по применению психологического воздействия 1957 г. прямо указывает, что бездействие властей перед лицом подрывной деятельности губительно для нации, повышает риск ее распада. Отсутствие гражданского воспитания ведет к возникновению антипатриотических настроений среди молодого поколения, к распространению нигилизма и социального эгоизма. Таким образом, вполне понятны справедливая озабоченность, благие намерения и серьезные цели, стоящие перед психологическим воздействием на общество. Но мы, однако, обязаны спросить себя, не строим ли мы иллюзии в отношении необходимого строго разграничения между психологическим воздействием на общество и пропагандой, между методами, к которым прибегает наш противник, и нашими собственными 183. Если присмотреться, что мы имеем? Массу, состоящую из индивидуумов, которых надо обучить, воспитать, привить им некие социальные рефлексы национального характера. Необходимо также составить шкалу ценностей, относительно которой индивидуум будет судить обо всем. Если бы мы располагали временем, если бы у нас было достаточно педагогических кадров с соответствующей профессиональной подготовкой, если бы у нас были учебные заведения нужного профиля и много денег, если бы Франция не была вовлечена ни в какие региональные конфликты и не участвовала бы в конкурентной борьбе с другими странами, возможно, нам бы постепенно удалось, соблюдая уважение к правам и свободам личности, исходя из одного только информирования, воспитать добропорядочного гражданина. Но ни одно из этих условий неисполнимо. Нужно все сделать быстро, воздействуя на массу в целом и испытывая кадровый дефицит. В таких условиях возможно лишь одно – использовать надежный способ и проверенные эффективные методы пропаганды. В конкуренции пропаганд, только пропаганда поможет быстро получить результат. Иначе говоря, эффект воздействия на человека нашей пропаганды в точности повторяет эффект воздействия пропаганды нашего противника. Мы имеем в виду именно влияние на личность, мы не говорим об их идентичности с точки зрения политических целей или национального интереса. Что касается эффектов, мы приступим к их анализу позже. Ни в коем случае не следует думать, что мы действуем исключительно ради того, чтобы сберечь духовную сущность человека, так как любая пропаганда, кто бы ни был ее автором, всегда разрушает человека, ломает его свободную личность. Если бы только можно было сказать, это надо сделать только для того, чтобы победить противника, а для этого все средства хороши, нам бы нечего было возразить. Но ведь для этого придется признать, что демократия, хочет она этого или нет, тоже вовлечена в такое грязное дело, как пропаганда. Иллюзия, когда мы утверждаем, что используем средства психологического воздействия, сохраняя демократические ценности и соблюдая уважение к человеческой личности, конечно, простительнее, чем цинизм, зато он позволяет посмотреть правде в глаза. Кстати, если условия, о которых мы упомянули выше, были бы соблюдены, где уверенность в том, что мы остались бы за рамками пропаганды? В следующем томе будут подробно рассмотрены отношения между информацией, образованием, человеческими отношениями и пропагандой, и тогда мы увидим, что в действительности между этими понятиями практически нет никакой разницы. Политически ориентированная система образования создает избранные ценности, а что это, если не пропаганда? Само понятие «избранные ценности» заставляет нас сделать последнее умозаключение. С помощью психологического воздействия следует воссоздать национальную идею и ценности и бороться с антипатриотизмом и с прочим злом. Но это же предполагает, что одни ценности мы выбираем, а от других отказываемся. Среди этих отвергнутых ценностей интернационализм, например, а также анархизм, пацифизм. Предполагается, что национальные ценности, что само собой разумеется, не нуждаются ни в каких доказательствах. Планируется, что это станет делом системы образования, так как понятно, что они – единственные, которые следует вкладывать в молодое поколение. Но это не так, ведь есть же еще некоторые ценности, которые надо прививать, и хотелось бы, чтобы они стали достоянием всей нации, но есть также и те, от которых надо отречься во что бы то ни стало. Но это уже дело пропаганды, пусть разные методики будут задействованы в этом процессе, но суть остается прежней, мы это доказали. На основании всего вышесказанного можно прийти к однозначному выводу. Современное государство, какая идеология ни была бы там главенствующей, либеральная, демократическая или любая гуманистическая, в ситуации сегодняшнего дня, как объективно доказывают социологические исследования, не может обойтись без пропаганды в качестве инструмента управления обществом. Куда ни глянь, повсюду маячит ее лицо. 2. Необходимость для человека. Мы пришли к тому, что верховная власть не может управлять народом иначе, как с помощью пропаганды. Воображение рисует нам образ хищного тоталитарного государства, вся силы которого обрушиваются на невинную жертву, индивидуума. Он ничего не может поделать, бедняга, он погиб под натиском гигантской пропагандистской машины. Но я вижу, что современный человек на самом деле нуждается в пропаганде. Эта потребность порождает в нем неосознанную потребность быть пропагандируемым. Он находится в ситуации, когда ему нужен внешний стимулятор, чтобы противостоять внутренней пропаганде. Разумеется, человек не кричит на всех углах: «Мне нужна пропаганда». Напротив, невольно попадая в расставленные ею сети и осознавая это, он приходит от этого в ужас, так как считает, что он – существо разумное, свободное и способное самостоятельно принимать решения. И тем не менее, он призывает ее, рассчитывает на нее, так как надеется, что пропаганда поможет ему справиться с ненужной агрессией и снять напряжение. 184. Ведь удовлетворяя эту потребность в пропаганде, он может решить некоторые свои проблемы, полагая, что пропаганда сама по себе ничего не может сделать с человеком. Ей нужно встать на заранее подготовленные для нее точки опоры. Она ничего не создает сама. Но, тем не менее, ее эффективность практически не подлежит сомнению, хотя никто не знает, что это за опоры и как они появляются. Разрешить эту дилемму можно так. Пропаганда воздействует на человека потому, что в нем самом имеется в ней потребность. Но неужели именно в этом кроется секрет ее успеха? Удовлетворила ли она или нет внутреннюю потребность в ней человека? Пропаганда не может оказать свое действие, если в человеке отсутствует эта потребность. Поэтому она находится глубоко в подсознании человека, она им реально не осознается. 185. В таком случае мы вынуждены признать, что пропаганда существует во всех цивилизованных странах, а также является обязательным компонентом стремления к прогрессу во всех развивающихся странах. Таким образом можно утверждать, что потребность в пропаганде – универсальное качество любого человека, живущего в среде, обусловленной существованием технократического общества. 186. Мы приступаем к последовательному анализу объективных причин, которые приводят к формированию внутренней потребности человека в пропаганде, а затем рассмотрим его внутренние психологические причины, объективные причины. Мы уже говорили о том, что власть не может управлять государством без опоры на массы, так как они теснейшим образом вовлечены в политику. Но массы состоят из отдельных индивидуумов. Но с их точки зрения ситуация выглядит по-другому. Они интересуются политикой и понимают, что, даже если они стараются в нее не вмешиваться, все равно политика – часть их жизни просто потому, что они живут в демократическом государстве, но стоит кому-либо попытаться посягнуть на их демократические ценности, как они тут же возвращаются в политику. Но это сталкивает их к проблемами, которые они не в силах преодолеть. Им приходится делать выбор, думать и рассуждать о вещах, требующих зрелости, глубоких знаний, специальной подготовки и информированности, а этого у них нет и быть не может. Если возьмем, к примеру, выборы президента, то там список кандидатов ограничен, что облегчает проблему, так как сводит к минимуму число возможных вариантов. Но индивид желает участвовать и в других демократических процессах, более сложных, чем этот. Он хочет быть в курсе экономических вопросов. Само государство призывает его иметь мнение о проблемах международной жизни и т.п. Но на самом деле он на это не способен. Т.К. находится между вкусовыми предпочтениями с одной стороны, а с другой – отсутствием нужных знаний, с чем он не может согласиться, так как ни один гражданин ни за что не признается в том, что у него нет мнения. Многочисленные опросы населения по разным проблемам, в том числе и сложным, всегда обнаруживают очень небольшое количество людей, не имеющих мнения, не определившихся, как ни странно, среди них как раз те, кто наиболее компетентен и осведомлен. Большинство предпочитают сказать хоть что-нибудь, даже глупость, но это, неважно. Главное, высказаться. Как правило, они мыслят просто, высказывают банальные идеи, нуждаются в подсказке, чтобы сформировать точку зрения, а лучше в готовом мнении. И все потому, что они разрываются между желанием выразить свою позицию и неспособностью это сделать. Вот в этот момент и нужна пропаганда, которая скроет их неспособность сформулировать мнение, но позволит, тем не менее, принять участие, подсунет нужное объяснение, предоставит нужные факты и суждения, даст удовлетворение от участия в общем деле и завуалирует некомпетентность. Чем сложнее явления политики и экономики, чем быстрее они меняются на международной арене, чем больше стран вовлечены в процессы, тем больше индивид ощущает свою сопричастность и зависимость от активной общественной жизни, а демократия от этого только выигрывает, но как следствие, потребность в пропаганде чувствуется все острее. Речь не идет об информации, как раз в этом нет недостатка, но индивиду нужна поддержка в принятии решения, чтобы составить свое суждение о происходящем, понять самого себя и принять предварительную позицию. 187. Нужно также принять во внимание обычную леность ума человеческого, а для пропаганды это решающий фактор, а также тот факт, что в современном мире, где события так быстро сменяют друг друга, невозможно понять, где реальная информация, а где нет. Нужно, кстати, отметить, что все вышеперечисленные признаки современности создают трудности человеку не только по причине своей запредельной сложности для понимания, но и из-за слишком высокой скорости сменяемости и из-за их масштаба. Обычный человек не в состоянии переварить все происходящие в мире события в экономике и в политике. Он чувствует себя слабым, некомпетентным, ограниченным в возможностях. Он понимает, что не в состоянии повлиять на решения, которые принимаются где-то наверху, но от которых зависит его жизнь и благополучие. Его охватывает чувство безысходности. Такой человек не может долго оставаться наедине с беспросветной реальностью. Он нуждается в утешении, в идеологическом обосновании светлого будущего. Ему обязательно нужно объяснить смысл жизни и подсказать дорогу к счастью. И тут на помощь приходит пропаганда с готовыми рецептами выхода из безвыходной ситуации. Есть и другие причины. Современному человеку слишком многое приходится приносить в жертву. Такого, пожалуй, не было в прежние времена. Начнем с работы. Она занимает главное место в его жизни. Никогда раньше человек не был вынужден столько времени и сил отдавать работе, сколько требует современное общество. Вопреки тому, в чем нас все время пытаются убедить, человек сегодня работает гораздо больше, чем, например, в 18 веке. Некоторые заметили, что сократилась рабочая неделя, но зато возросла интенсивность, ответственность, стали мудренее обязанности, усложнились условия труда, непрерывный и строгий график занятости гораздо более тяжким грузом, чем раньше, ложится на плечи современного человека. Он вовлечен в трудовую деятельность на протяжении всей своей жизни больше, чем когда-то какой-нибудь раб или крепостной крестьянин. Крепостного или раба заставляли трудиться на хозяина, а современный человек, познавший вкус свободы и переполненный человеческим достоинством, ищет в работе смысла и разумных оснований. Не будем забывать, что уже в школе дети нации работают столько, сколько ни один ребенок не трудился до начала 19 века, и занятий в школе и дома становится все больше. Но и здесь тоже нужна мотивация, поощрение, подтверждение необходимости. Нельзя же в самом деле бесконечно нагружать человека тяжелой работой, монотонной и напряженной, не давая ему передохнуть, и при этом никак не объясняя, почему он должен потратить на это всю жизнь. Вот откуда появилась идеология «работа облагораживает», буржуазная философия века, и труд делает человека свободным, нацистская пропаганда и коммунистическая агитация. Откуда взялось такое отношение? Уж, конечно, не само по себе. Это результат долгой и кропотливой работы пропаганды, которой удалось с помощью психологических методов и на основе идеологических аргументов внедрить в человеческое сознание понимание о необходимости такого положения вещей. Все понимают, что нельзя заставить человека трудиться честно и хорошо выполнять работу, если просто сказать ему «так надо», или даже «заработай себе на пропитание». В наше время очень важно, чтобы он психологически был настроен и получал от работы моральное удовлетворение. Нужно, чтобы он имел глубокую мотивацию к труду и понимал, в чем его смысл. А так как в наше время труд в основном носит коллективный характер, значит, нужны методы воздействия через коллектив или коллективное идеологическое воздействие, чтобы стимулировать общество к трудовой деятельности. Этим как раз и занимается пропаганда, вот почему, каждый раз, когда встает вопрос об увеличении производительности труда, приходится прибегать к помощи пропаганды. СССР всем показал пример со своими пятилетками. 188 Китай развернул в том же духе программу большого скачка. Любое увеличение производительности труда, начиная с 1956 года, осуществляется на фоне широкой пропагандистской кампании. Каждый гражданин уже не может хорошо работать просто так, без внешнего стимула. Ему теперь нужна психологическая поддержка в виде обещаний, несколько лет тяжкой работы, зато потом, тысяча лет счастливой жизни, и мотивации под видом ценностной ориентации. Вот так потребность в работе и условия труда в современном мире приводит к возникновению необходимости пропаганды для человека. США эта потребность реализуется под видом системы Human Relations. Американские авторы часто замечали, что движение за высокую производительность и качество труда почему-то не возникает само по себе. Приходилось как-то объяснить человеку, занятому в этой работе, зачем это нужно. Это дело как раз для пропаганды 189. Можно привести и другие примеры, доказывающие, что есть объективные причины, когда пропаганда нужна человеку. И не только для того, чтобы объяснить, почему работодатель требует принести себя в жертву ради работы, но и для того, чтобы доказать, что нации нужен его самоотверженный труд, нужно платить высокие налоги и т.п. Любой гражданин современного общества платит в казну гораздо больше, чем самый крупный налогоплательщик при старом режиме. Причем в те времена он был вынужден платить налоги, а в наши дни свободный человек платит налоги исключительно по убеждениям. Это убеждение не возникло в нем ни с того, ни с сего, и уж тем более не стало следствием подросшего материального благосостояния. Пришлось пропаганде его породить в душе гражданина, обосновывая такими словами, как гражданский долг, права и обязанности гражданина и ПР. И в этом также проявляется необходимость пропаганды для человека. Здесь она своего рода аналог политической свободы. Возьмем самый сложный случай. Человек современного общества призван принимать участие в войне, какой раньше на Земле никогда не было. Каждый человек должен быть подготовлен к войне. Современные войны вызывают ужас по причине их длительности, многообразия военных операций и их количества, огромных потерь и ужасающей мощи применяемого оружия. Добавим к этому факт, что участие в войне не ограничивается местом и временем проведения военных действий. Перед войной долгое время длится подготовка, все более интенсивная, все более дорогостоящая. После войны много времени занимает ликвидация последствий и восстановление экономики. Можно сказать, что современный человек постоянно живет в атмосфере войны, войны антигуманной во всех своих проявлениях, усилия для того, чтобы выстоять в условиях ежедневных бомбардировок не менее велики, по сравнению с тем, что испытывают солдаты в окопах. В период войны весь народ чувствует единение, все живут в условиях постоянной опасности. Военная пропаганда выполняла задачу идеологически и морально подготовить человека к тому, что ради победы он должен быть готов отдать свою жизнь. В условиях современных войн традиционные установки, защита семьи, любовь к родине, ненависть к врагу, больше не действуют. Надо чем-то их заменить. Причем надо придумать такие мощные стимулы, которые по силе воздействия превосходили бы те, которые требовали от человека самой большой жертвы. Каждый сегодня находится в условиях непрекращающегося конфликта с окружающим миром, в обстановке нервной и напряженной, на пределе своих сил и возможностей противостоять агрессивной среде, в постоянной готовности принести в жертву все, и потому каждый нуждается в максимально мощной мотивации, способной его поддерживать ежеминутно. Он не найдет ее в себе, и она не появится сама по себе. Само общество должно позаботиться, чтобы создать ее для своих граждан, ответить на эту его потребность, исходя из персональной ситуации для каждого. Очевидно, что информировать общество по вопросам международной политики или объяснять необходимость защитить себя и семью недостаточно. Необходимо создать вокруг человека атмосферу таинственной неопределенности, подготовить его, в нужный момент дать ему решающие импульсы и в то же время веские основания для самопожертвования, снабдить его допингом для поддержания его духовных и моральных сил. Чувство патриотизма, как некоторые искренне считают, должно иметь идеологическую подоплеку, майор фон Бернсторф. Только пропаганда может укрепить нервное состояние и психику человека настолько, чтобы он смог выстоять и оказать сопротивление трудностям войны 190. Но даже если оставить в стороне самопожертвование в военное время, все равно нужно иметь в виду, что человек не в состоянии самостоятельно приспособиться к условиям жизни, навязанным современными условиями жизни. Трудности с адаптацией к технократическому обществу сегодняшнего дня с его условностями и сложностями быта, возникающие у обычного человека, заметили и социологи, и психологи. Они обусловлены скоростью передвижения и перемещения в пространстве, рабочим графиком, шумом и плотностью населения в городах, ритмом жизни и работы, теснотой жилищных условий и скудностью обстановки, сложностью взаимоотношений с административными структурами и так далее, и так далее. Повсюду он сталкивается с трудностями. Рутинные обязанности повседневности, невозможность заняться творческим делом, отсутствие ощутимого смысла жизни, нестабильность семейных отношений, вызванных условиями жизни, обезличенность в трудовом коллективе и одиночество, испытываемое в толпе. Обычный человек не в силах противостоять обществу, жизнь в котором травмирует психику, парализует, выбивает из колеи. Здесь и нужна ему психологическая поддержка, защита от трудностей жизни, готовые рецепты, как выжить в современном обществе. Нельзя оставлять человека наедине с этими проблемами. Нужно либо создать вокруг него сеть психологической помощи, вот отсюда, система Human Relations, придумывающую для него средства избавления от неприятностей, снижения гнета повседневных забот, создающую успокоительную, но искусственную среду человеческого участия, предлагающую простенькие ответы на все вопросы, либо приучить его к жизни в условиях мифа, который, благодаря своей силе воздействия, стирает острые углы повседневности, конкретные негативные проявления современной жизни или окрашивает их придуманным смыслом, возводя на пустом месте великие ценности, которые делают жизнь более или менее приемлемой. Они возвышают человеческую жизнь до трансцендентального уровня, вдыхая в нее имманентный смысл. Так работает советская и китайская пропаганда. В обоих случаях речь идет о манипуляциях с психикой человека. Подобные действия мы относим к пропаганде в самом широком смысле слова, подразумевая, что цели этой пропаганды – политические, хотя и этот последний термин мы также трактуем достаточно широко, указывая, что это явление характерно для жизни в коллективе, что возникает в СС. Наконец, чтобы окончательно разобраться в том, в чем состоят объективные причины необходимости пропаганды для современного индивидуума, нам стоит указать на его основную характеристику. Речь идет о хорошо информированном человеке. В предыдущей главе мы доказали, что информация – основная опора пропаганды. Теперь нам предстоит доказать, как психологические эффекты информации готовят человека к тому, чтобы он стал восприимчив к пропаганде. Возьмем, к примеру, обычного человека. Интеллектуал, который владеет информацией в силу профессиональной надобности, нам не подходит для этой ситуации. Так вот, что означает в современном обществе быть информированным? Это значит, что после 8 часов трудового дня, после 2 часов на общественном транспорте по дороге из дома на работу и обратно, человек берет в руки газету и читает, но скорее пробегает взглядом заголовки и, может быть, просматривает по диагонали 1-2 статьи, возможно, он слушает новости по радио или смотрит вечером новостные передачи по ТВ. Раз в неделю он покупает иллюстрированный журнал, чтобы посмотреть фото. Вот, что представляет из себя в современном обществе среднестатистический человек, которого мы считаем информированным. Таких примерно 98 граждан. В какой ситуации окажется человек, который жаждет быть информированным и которому предоставляется каждый день огромное количество информации? Прежде всего нужно учесть, что чистая информация представляет собой лишь факты, сопровождающиеся кое-какими деталями. Только что произошедшее событие, каким бы важным оно ни оказалось, представляет собой единичный факт. Информационный факт не может быть глобальным. Можно представить себе сотрудника информагентства, который может соединить факты между собой, объяснить причинно-следственные связи между ними, восстановить контекст, а может быть даже предложить интерпретацию или объяснение. Но это уже не чистая информация 191. К тому же такая работа осуществима только в отношении значительных событий. Чаще всего публика находит в прессе простые факты. Но если представить себе, что ежедневно или еженедельно в мире происходит 10 000 событий, которые в виде фактов предложены современному человеку, при всем желании он не сможет удержать все это в голове, тем более извлечь из этого потока какие-то важные выводы. Нужно обладать прекрасной памятью и другими интеллектуальными способностями, чтобы связать сегодняшние события с тем, что случилось вчера или месяц назад, чтобы понять их взаимосвязь. Прибавьте к этому то, что информация касается широкого спектра событий, из области географии, экономики, политики. Если мы ограничимся одной событийной областью, то заметим, что не каждый день здесь происходят важные события. Возьмем для сравнения несколько информационных бюллетеней хорошего уровня и увидим, что они на 60-80 в среднем совпадают по предоставленной информации. Конечно, некоторые важные события, Индокитай, Германия, Марокко, Алжир, Венгрия, например, занимают информационные полосы в течение нескольких дней или даже недель, но они не являются основной информацией об этих событиях. Часто что-то важное происходит спустя неделю или месяц после того, как об этой новости заговорили впервые. Значит, нужно предпринимать поиски, чтобы найти информацию о начале события, чтобы восстановить все его этапы. Для этого нужно запастись терпением, а у среднестатистического человека не хватит ни времени, ни интереса, чтобы предпринять такого рода расследование. Таким образом, вся его информированность сводится к калейдоскопу из тысячи картинок, которые последовательно сменяют друг друга, без связи между собой и с огромной скоростью. Его внимание постоянно переключается с одного события на другое, в голове возникают тысячи вопросов, и те, что были вчера, совсем не такие же, как сегодня. Впрочем, разницы нет, т.к., они все равно остаются без ответа. Вспомним, что мир с каждым днем становится все сложнее и многообразнее. В результате человек ощущает себя словно в центре карусели, где мимо него проносятся разные события, между которыми он не улавливает связи и не находит ни одной стабильной позиции, за которую мог бы ухватиться. Вот в этом первый эффект воздействия на него информации. Даже в отношении важных событий современности он не может составить себе полного представления из мелькающих перед глазами точек разного цвета, размера и интенсивности, которые находит в газете. Мир предстает перед его глазами, как картина пуантилиста. Тысячи деталей в виде тысячи точек. Но чтобы понять, что изображено на этой картине, надо выбрать правильный ракурс, иначе не разобраться, разноцветные точки не сольются в образ, пустота между ними помешает увидеть картину в целом. Кроме того, нужно иметь возможность сделать шаг назад, чтобы издалека рассмотреть панораму. Но по закону информации, поступающей непрерывно, такого нельзя себе позволить. Каждый день человек получает новый пакет новостей и у него нет времени осмыслить происходящее, он не может сделать шаг назад, т.к., на завтра он получает новый пакет, стирающий все предыдущие и также требующие осмысления, но на это опять не хватит времени. На сцене жизни события так быстро сменяют друг друга, и все они разноокрашены, разноплановы, в точности как на картине в технике пуантилизма. Средний гражданин, получая информацию в таком виде, составляет себе такое представление. В мире творится полный абсурд, между происходящим нет никакой связи, все происходит слишком быстро, понять движущие силы и смысл бытия невозможно. И, как это часто происходит, на первых полосах информация об инцидентах, о катастрофах, газетчики любят сенсации, поэтому к вышеописанной неразберихе добавляется представление о мире как о нескончаемом катаклизме с печальными последствиями. Главное, что он из газет понимает о мире, это то, что порядок вещей постоянно нарушается, и этому нет альтернативы. Ведь ему ничего не говорят о том, как норме должны развиваться события, потому что это неинтересно. Его пичкают информацией о том, что нарушает обычное спокойное течение событий, о катастрофах, стихийных бедствиях, о провалах и банкротствах. Он не в курсе того, что 10 000 поездов в день вовремя прибыли на станцию, об этом свидетельствуют статистические данные, но обычный человек о них не знает, зато ему в подробностях сообщают о поезде, сошедшем с рельс. То же самое можно сказать о новостях в политической или экономической сфере. То, что обычный человек узнает из колонки новостей на эту тему, это всегда опасность, волнение, тревожная ситуация. Какое представление у него складывается о мире, в котором он живет? Повсюду вызовы, угрозы, поистине, ужасная эпоха, полная опасности и рисков. Разве может нормальный человек спокойно перенести такую ситуацию? Нет, он не может не привыкнуть к абсурдности и бессмысленности существования, ему бы следовало стать героем, но даже Камю, сделавший из этого положения единственную добродетель, не смог это долго выдержать, не согласиться с тем, что проблемы, которыми полон мир, не имеют решения, не смириться под их гнетом. Вот потому-то человеку, получающему информацию из разных источников, просто необходимы ориентиры, рамки, инструкции, согласно которым он сможет разложить информацию по полочкам, ему нужны объяснения глобальных проблем человечества, чтобы он понял связь между событиями 192 и осознал свое место в этом бушующем мире. Все это происходит непосредственно из информации. И чем сложнее феномен или событие, происходящее в мире, тем проще должны быть объяснения. Чем больше деталей изобразил на своей картине пуантилист, тем схематичнее получается кадр. Чем сложнее проблема, тем глобальнее ее решение. Чем глубже чувство незащищенности у человека в мире, чем больше он напуган, тем ярче и позитивнее должно быть решение, чтобы повысить его самооценку и примирить с этой жизнью. И все это – дело пропаганды, только она сможет помочь в такой ситуации. Конечно, человек из высших слоев общества, глубокий интеллектуал, человек просвещенный, широкой культуры, энергичный и смелый может попробовать самостоятельно во всем разобраться, найти ответы на эти вопросы, приспособиться к неизбежности и выжить в наше трудное время. Но мы здесь не говорим об элитах, к которой сами себя, разумеется, причисляем, но о среднестатистическом человеке, обычном гражданине нашего общества. 193. Когда мы анализируем причины успеха пропаганды, то среди главных отмечаем то, что она в точности отвечает на потребности масс. Отметим только два аспекта. Как объяснить события и какую оценку ему дать, причем оба касаются не только информации, но в большей мере именно ее. Эффективная пропаганда должна помочь человеку составить глобальное представление о мире, причем не столько смысл существования, сколько картину мира, мироощущение. Это мироощущение в глобальном смысле состоит из нескольких пластов – исторического, экономического, политического. Такое видение мира представляет собой основу пропаганды, источник ее могущества, так как в нем можно найти оправдание, предположительно объективное, пропагандистской работы, того, чем занимается пропагандист. Речь о том, чтобы доказать связь пропаганды с историей и с прогрессом. Эта сформированная пропагандой картина мира позволяет человеку понимать предоставляемую ему информацию, дает основания для вынесения суждений, помогает отбирать одни факты и закрывать глаза на другие, в зависимости от того, насколько четко они отображаются в кадре. Короче, она отвечает основному желанию человека – не утонуть в море однообразной информации, выстроить перспективу, определить критерии отбора информации. Пропаганда должна также предоставить объяснение событиям, дать ответ на все «почему», помочь понять смысл экономических и политических явлений. Информация утрачивает свою наводящую ужас на простого человека особенность по мере того, как снабжает его нужными для понимания сведениями, которые либо уже есть в его голове, либо помогут найти простой и однозначный ответ. Великая сила пропаганды заключается в том, что она предоставляет простые ответы на глобальные вопросы, объясняет связи между разрозненными фактами, создает доктринальную базу под любую идею, а без этого невозможно выжить в море информации. Человек дважды обязан пропаганде. Сначала она помогает ему разобраться в происходящем, понять взаимосвязь и причину событий, а затем, по мере того, как его скромный личный опыт постигает объективность и неизбежность происходящего, она обещает ему легкое и доступное решение всех возникших проблем, в то время как информация необходима человеку для того, чтобы осознать происходящее, пропаганда всегда окажется рядом, чтобы это осознание не позволило ему впасть в отчаяние. Субъективная ситуация, неукротимая жажда пропаганды, свойственная современному человеку, отчасти объясняется некоторыми свойствами его психики, обусловленными объективными условиями среды его существования. В нашем дальнейшем исследовании мы коснемся только тех психологических особенностей, которые позволят ответить на вопрос, как пропаганда может использовать психологический феномен человека, чтобы проникнуть в его подсознание. Впрочем, нам кажется, что правильнее будет, если сначала мы рассмотрим такой вопрос: как так получается, что человек не может обойтись без вмешательства пропаганды? Не будем подробно останавливаться на понятиях «человек толпы» или «коллективный человек», так как с этим пока не все ясно и окончательно не определено, но отметим некоторые черты современного человека западного общества, живущего в тесном окружении себе подобных благодаря демографическому подъему последних лет. Согласимся с мнением большинства психологов, утверждающих, что он более восприимчив к внушению, более легковерен, более возбудим и раздражителен. Он часто живет как бы с закрытыми глазами, он занят, конечно, какой-то суетой, но это все внешняя сторона дела, его душа пуста, внутренний мир ничем не занят, но он открыт для любого внушения и хочет лишь одного – чем-то заполнить внутреннюю пустоту. Поэтому он ходит в кино, но это – временная мера. Он ищет чего-то более глубокого, всепроникающего. Он подготовлен для пропаганды, он готов к внушению. Он – человек-одиночка, пхелонелыцрофт, и чем больше народу живет рядом с ним в современном городище, тем более он одинок. Несмотря на видимое блаженство, которое может дать ему одиночество, он несчастен, он из-за этого глубоко страдает. У него возникает страстное желание быть вовлеченным в какое-нибудь сообщество, найти близких ему идеологически или по духу людей, среди которых он мог бы чувствовать себя спокойно. Одиночество, тем более одиночество в толпе, это испытание, возможно, еще более тяжкое именно для современного человека. Ни с кем по-настоящему поговорить, ни с кем разделить заботы, ни на кого понадеяться. Это ужасно. Это чувство может породить у индивидуума самые серьезные нарушения психики. Хорошо, что пропаганда, возьмем шире, Human Relations, прекрасное терапевтическое средство. Она поддержит, избавит от одиночества, удовлетворит потребность в общении, поможет влиться в группу единомышленников. Но в то же время она излечит и более глубокие и постоянно гнетущие переживания, свойственные в большей степени нашему времени, чем раньше, а именно, потребность во что-то верить, подойдет любая выдумка, можно даже сказка, приверженность мифам и склонность к фантазиям, инстинкт самосохранения, выражающийся в необходимости чувствовать себя в безопасности, но при этом ментальная лень, т.е., нежелание самостоятельно искать решение проблем, а отсюда, готовность подчиняться чужой воле. Все эти представления, свойственные человеку, когда мы представляем его себе не просто человека в экзистенциальном смысле, чисто теоретически, а настоящего живого человека, существующего рядом с нами, все это восстанавливает его против информации, не облегчающей его боль, не приносящей удовлетворения, но приводит к пропаганде, дающей успокоение и отвечающей всем этим вышеперечисленным потребностям. Другой важный аспект. В современном обществе человек все больше и больше привыкает к бездействию. Он инкорпорирован в огромный механизм, функционирующий на основе коллективного взаимодействия, где у каждого есть свой инструмент для игры и своя партитура. Но он не может делать что-то по своему усмотрению, проявлять инициативу или принимать самостоятельные решения. Общество приучает человека к совместным действиям, он должен дождаться сигнала и поступить так, как его научили, выдрессировали, т.е., согласно инструкции. Дрессура существует по большим и малым вопросам. Дрессура в рамках профессиональной деятельности, дрессура для автомобилиста и пешехода, дрессура для потребителя, дрессура для публики в кино или в театре, дрессура по правилам поведения жителя многоквартирного дома и т.д. Каждый приучен действовать только по сигналу, информирующего о том, что можно или необходимо срочно начинать действие. Потребитель получает сигнал от рекламы, которая сообщает ему, что желательно покупка именно этого предмета. Автомобилист замечает зеленый сигнал светофора и понимает, что можно двигаться дальше. Все меньше остается для индивидуума ситуации свободного выбора, все больше он вовлекается в совместное действие глобальной коллективной общности. Современная жизнь приучила нас ждать, пока нас не подтолкнут к действию. Для пропаганды это еще один подходящий момент вмешаться. По мере того, как государство вовлекает массы в политическую деятельность, мы об этом писали выше, и уже не может без нее обходиться, пропаганда становится тем сигналом, по которому общество приходит в движение, своего рода становится мостиком, по которому индивид переходит от стороннего интереса к политике к участию в политике. Она, пропаганда, представляет собой средство для преодоления пассивности масс. Она подключается к глобальному движению общества, формирующему условные рефлексы своих членов, и порождает во множестве количество сигналов, которые каждый ждет, чтобы начать исполнять свою партию в общем ансамбле. Но в то же время индивид начинает ощущать свою незначительность. С одной стороны, он испытывает желание постоянно находиться под опекой, в тени, у него и в мыслях нет заявить о самостоятельности или проявить инициативу, с другой, это состояние его угнетает. Он понимает, что от его воли ничего не зависит. Мы здесь рассуждаем, разумеется, о середнячке, а не о директоре завода, топ-менеджере или управленце высокого уровня, но это ничего не меняет в общем смысле. Чувство незначительности, неполноценности в отношении исполнения служебных обязанностей, бесконечные технические обновления и правила внутреннего распорядка, условий жизни, шум, соседи, теснота, семейных отношений, потеря авторитета перед детьми, например, постоянной зависимости от административных барьеров, конторы, бюро, правила и регламенты, коих становится все больше, но никто пока не изучил их разрушающую роль на психику человека, короче, все то, чему мы обязаны жизнью в массовом обществе. Всем знакомо чувство потери собственной значимости, когда человек ощущает себя мелкой частицей внутри общества масс. Он постепенно утрачивает чувство собственного достоинства, не видит возможности исполнить свои честолюбивые замыслы. Множество таких же, как он, окружает его, давит, заставляет признать свою незначительность и смириться. Он утонул в массе, он в конце концов пришел к убеждению, что он – винтик среди огромного количества ему подобных и не может уже рассматриваться вне этого гигантского организма. Жизнь в городе вызывает у человека чувство беспомощности, в то же время полной зависимости. Он зависим от всего, от общественного транспорта, от школьного учителя, от полицейского, от работодателя, от распределения электричества и газа ИПР. Возможно, каждая зависимость сама по себе и не оказала бы влияния на человека, но действуя вместе и постоянно, пересекаясь и умножаясь, они порождают у него чувство неполноценности, так часто встречающееся у современного человека. Бывает, что человек не желает смириться и чувствовать себя ничтожеством, он не хочет быть винтиком, стремится к самоутверждению и ощущает в себе силы стать героем, суперменом. Или просто в нем возрождается чувство собственного достоинства, и он хочет, чтобы и другие видели в нем личность. Ему хочется продемонстрировать свою власть, удовлетворить стремление к доминированию, живущее в каждом. В определенных условиях это стремление специально подавляется, но есть способы уклониться. Кино, например, позволяет зрителю увидеть героя на экране и идентифицировать себя с ним. Но это, ненадолго, и этого недостаточно. Зато пропаганда в широком смысле позволяет ему удовлетворить его глубоко скрытые потребности. Пропаганда чутко улавливает, когда объективные обстоятельства требуют сплочения общества, так как именно в этот момент отдельному его индивидууму надо дать почувствовать, что субъективно, в личном плане, он остается свободным. Именно пропаганда, давая ему ощущение свободы, тем самым вовлекает его в коллективное действие. Она повышает самооценку личности на фоне коллектива. 194 инструмент массового воздействия, она тем не менее адресована к каждому индивидууму в отдельности. Она взывает к моему «я», она обращается к моему здравому смыслу, взывает к моим страстям, провоцирует мой гнев, вызывает негодование. Они пробуждают во мне чувство справедливости и любовь к свободе. Она заставляет меня испытать страстные чувства, поднимающие меня над серостью повседневной жизни. Стоит пропаганде приобщить меня к политике, я начинаю смотреть свысока на скучную обыденность. Мой начальник, не разделяющий мои убеждения, представляется мне теперь простым идиотом, находящимся в плену заблуждений низменного мира, в то время как я, гордый сам собою, воспаряю над ним, просвещенный и раскрепощенный, так как я разобрался в ситуации и теперь знаю, как надо действовать, я понял суть вещей, меня взяли в игру, подключили к делу опасному, но захватывающему. Эти чувства крепнут во мне по мере того, как пропаганда придает больше значимости моей персоне, обращается к моей решимости, возлагает на меня особые надежды. Весь мир во власти зла. Я покажу тебе путь, как от него освободиться. Но нужно, чтобы каждый принял в этом участие. Нужно, чтобы ты тоже участвовал. Если ты откажешься, все пропадет, все пойдет прахом из-за тебя, из-за твоей нерешительности. Вот какие чувства должна внушать пропаганда. Мое мнение, коим общество до сих пор пренебрегало, становится главным, решающим. Оно теперь важно не только для меня, но для всей политики, для всего общества в целом. Когда я как избиратель прихожу на выборы, меня гнетет подспудная мысль, что мой бюллетень останется без внимания, что мой анонимный голос никто не услышит. Но пропаганда мне внушает, что действо, в котором я принимаю участие, очень важное и все зависит от меня. Это меня возвышает в собственных глазах, я осознаю свою личную ответственность и оттого прихожу к ощущению, что я властвую над своим окружением и начинаю сам принимать всерьез то, что делаю, более того, по мере того, как, благодаря пропаганде, это чувство крепнет во мне, оно наполняется смыслом и становится моим убеждением. Вот так человек, наполненный чувством неполноценности, получает от пропаганды уверенность в себе и удовлетворение от участия в общем деле, в котором так нуждается. Именно в ситуации необходимости подтверждения собственной значимости в ситуации, когда все вокруг тебя не замечают, играет пропаганда в колонизированных странах. Какой-нибудь африканец очень чувствителен к любой пропаганде, причем степень его восприимчивости находится в прямой зависимости от того, насколько сильна была опека со стороны колонизатора и как глубоко он был унижен. Но не стоит думать, что чувство униженности характерно только для угнетенных народов. В массовом обществе практически каждый испытывает нечто подобное. Иначе говоря, а точнее именно вследствие этого, современный человек постоянно живет, чувствуя себя ущемленным, отвергнутым. Большинство его естественных привычек ущемлены социальными условностями. 195. Наше общество чем дальше движется по пути социального прогресса, тем больше вводит правил и ограничений для своих членов, оставляя им все меньше места для свободного самовыражения, для поведения под действием свойственных каждому человеку стихийных порывов, из которых некоторые, это надо признать, антисоциальны в высшем своем проявлении. Человек современного общества постоянно находится под гнетом регламентов, предписаний, правил внутреннего распорядка. Он не может поступить так, как ему самому хочется в данный момент. Он должен без конца обращать внимание, что происходит вокруг, уличное движение, соседи. Он не может шуметь, кричать и делать то, что хочется. Ему приходится подчиняться всем этим правилам, инструкциям, нормам, и их на всех уровнях становится все больше и больше. Он не может свободно проявлять свои сексуальные инстинкты и удовлетворить жажду насилия. Со всех сторон ему могут указать на аморальность. Если он делает что-то не так, он скован условностями общества гораздо больше, чем человек 16 или 17 века. В мире политики он также постоянно натыкается на препятствия, ограничивающие его волю и желания. Но трудно надолго удержать человека в таком состоянии. Индивидуум, состоящий в конфликте с группой по причине того, что его личные взгляды находятся в оппозиции с представлениями той среды, где он обитает, испытывает давление со стороны соплеменников, между ними устанавливаются напряженные отношения, что создает сложную ситуацию в обществе, иногда даже трагическую. 196. Если до сих пор человек пользовался относительной свободой, относительной автономией, и это позволяло ему за счет деятельности вне группы решать свои проблемы и уменьшать трения с соплеменниками, он имел определенный круг индивидуальных обязанностей и за счет этого мог позволить себе быть самим собой и уменьшить противоречия с другими участниками группы. Для него это был лучший способ найти равновесие и не конфликтовать. А вот наше технократическое общество не может дать индивидууму такую возможность. У него больше нет автономии, нет отдельной от общества деятельности, которая позволила бы ему избежать трения и конфликтов. Он теперь обязан все держать в себе. В такой ситуации напряжение катастрофически возрастает и может спровоцировать болезни. И тогда пропаганда вмешивается как инструмент, ну и что, что фальшивый. Чтобы уменьшить напряжение, помочь выплеснуть накопившийся негатив. 197. У каждого человека иногда возникает желание поплакаться кому-нибудь в жилетку, опасно лишать его этой возможности. Человек так устроен, что ему обязательно нужно высказать кому-то свои мечты, страсти, стремления, отсутствие такой возможности в социальном плане приводит к таким же результатам, что и на индивидуальном уровне, с чем часто сталкиваются психоаналитики. Сублимация страстей и выход энергии для человека – необходимость. Причем второе легче происходит в коллективном порыве, хотя, по правде говоря, было замечено, что люди, находящиеся в жестких условиях, угнетенные и униженные, чаще совершают подвиги и в большей степени готовы к самопожертвованию, чем те, кто их унижал и подавлял. Этот выход энергии часто сопровождается спонтанным всплеском эмоций. Увлечение джазом среди молодежи, например, однозначно представляет собой выход подавляемой энергии, равно как и шествие демонстраций с применением насилия. Кумир подростков 50-х годов Джеймс Дин, чернорубашечники, декабрьский мятеж 1957 г. в Швеции.